Ежеминутно то упирались в отвесные стены, то сваливались в ямы. Когда в темноте падаешь в такую яму, она окажется бездонной. Наконец, выбравшись из торосов, ткнулись в знакомую западную оконечность среднего острова. Отсюда мы могли добраться до базы даже с завязанными глазами. В 22 часа подкатили к домику. Нас встретил радостный Ходов. Из окон яркими снопами бил электрический свет. За сегодняшний переход сделали 66,8 километра. Сейчас Ходов пытается передать телеграмму в Москву о результатах нашего похода. Вот они. Первое. Западные берега Северной Земли найдены. Второе. Заснято 145 километров побережья. Третье. Расстояние от нашей базы до Северной Земли и состояние льдов не является непреодолимым препятствием для выполнения работ по исследованию и съемке Земли. Четвертое. Зная местонахождение берегов Северной Земли и условия достижения их, мы с половины зимы, еще в темную пору, сможем начать заброску продуктов на продовольственное депо. Основу его мы уже заложили, перебросив на землю первую партию продуктов. Пятое. Укрепилась уверенность, что с нашими скромными силами мы выполним взятые на себя обязательства, хотя это и потребует много упорства, труда и, может быть, лишений.